что миссис Уэсли в баре, а он говорит, что не знает, где она была. Но, конечно, мог действительно не расслышать. И второе. Когда Уэсли вышел из театра, после того, как поднялся занавес, швейцар предложил остановить ему такси, но он отказался. Это показалось мне очень странным, сэр. Вот его объяснение. Тогда он говорил: «Но потом мне пришло в голову, что она может вернуться сюда, и я встревожился. Возникли трудности с такси, но в конце концов кто-то сжалился надо мной и остановил мне машину». Да, очень странно. Если швейцар предложил поймать ему такси, а он был встревожен, то почему же не позволил оказать ему такую услугу? К чему спотыкаться на улице? Он никак не мог быть уверен, что ему удастся самостоятельно поймать машину. Кажется, нужно еще разок обсудить с ним это. Кстати, Уэсли больше не живет в Парквей. Он переехал в квартиру на Виго-стрит. Живет там с этой Холланд. Гарсон не стал скрывать своего удивления. «Я что-то чую здесь, Гарсон». Доусон оттолкнул свой стул и уперся коленом в стол. «В чем может быть дело, когда такой парень, как Уэсли, живет с девчонкой Холланд?» Гарсон усмехнулся. «Она не так плохо выглядит, сэр. Теперь людей не слишком сильно беспокоит, что у девицы в голове, пока у нее хорошее тело и приятное личико. По крайней мере, тех, кто ищет подобных удовольствий». «Что в красивом личике для слепого?» Гарсон хмыкнул. «Да, конечно, я не подумал. Вы правы, сэр. В чем же идея?» «Я приставил человека присматривать за ними. Уэсли выбрасывает на нее кучу денег. Они бывают повсюду. Ночные клубы, театры, танцы, рестораны, даже скачки. Уэсли больше не ходит на завод. Последние 4 дня они везде были вместе. Хотел бы я знать, в чем же тут дело». «Шантаж? Я так не думаю. Если это шантаж, зачем ей везде ходить с ним? Шантажисты предпочитают держаться на расстоянии. Да и она, кажется, не из тех. Возможно, они и влюблены друг в друга, сэр. Возможно. Не знаю. Ладно, Гарсон, сконцентрируйся на Френч. Они нужны мне немедленно. Просто зарылись где-то. Найди их, а я поговорю с Уэсли. И все-таки поищи еще таксистов. Может, хоть один из них всплывет, а то и оба». Когда Гарсон ушел, Доусон посмотрел на часы. Было чуть больше 3. В 5 он решил зайти к Уэсли. Если его не будет дома, возможно, поговорит с Джулией Холланд. Глава 3. Бентон жил один в маленькой, но удобной квартире на последнем этаже старомодного Вест-Эндского здания, в котором располагались 3 холостяцкие квартиры, пользуясь услугами домохозяйки и камердинера. Питание дома у него ограничивалось одним завтраком, который неизменно подавался в маленьком алькове на выходе из гостиной. В 8 часов утра, в 9 по воскресеньям, завтрак стоял на столе. Бентон вставал в 7:30, умывался и брился, после чего завтракал в пижаме и халате. В 9 он уезжал на завод. Его завтрак неизменно состоял из кукурузных хлопьев, разведенных молоком, тоста со следами масла на нем и крепкого кофе. После приема пищи он закуривал и разворачивал газету, тугим свертком, лежащую на подносе. Как бы ни были важны для него новости, он не пробегал ни строчки, пока не выходил из-за стола и не располагался в кресле. На следующее утро после смерти Бланш Бентон, как обычно, умылся, побрился и позавтракал. При этом его голова, как всегда, была занята размышлением о Бланш и деньгах. И то, и другое были самым важным в его жизни. С Бланш он познакомился на ее венчании, хотя до этого видел на сцене и обожал на расстоянии. Уэсли не предупредил его о своей свадьбе, Они были компаньонами уже много лет.